Глава 5. Знакомство с аборигенами. Проснулась я счастливой, с улыбкой на губах, потому что мне снилась моя семья. Мама плакала, а брат ее успокаивал. Бабушка сидела в кресле, хмурая и задумчивая. «Не думала, что ее так рано заберут!» «Вроде бы в академию поступают, начиная с 25 лет». «Да хватит плакать, Света, ты действуешь мне на нервы». «Бабушка, у тебя есть совесть? Мама любимую дочь потеряла, если тебе это о чем-то говорит», — заметил Мишка. «А нечего было связываться с пришлым Фениксом. Она прекрасно знала, что это произошло бы рано или поздно. Тебя, кстати, ждет то же самое в следующем году». Мама громко взвыла, прижимая к груди единственного сына. «О, Господи, как!» — застонала бабушка. «Как у меня могла родиться такая мягкотелая дочь? Одна надежда на внучку!» «Мамочка!» — брат тихонько гладил маму по спине. «Все хорошо. Олька обязательно вернется, как только закончит академию, а в следующем году и я смогу за ней присмотреть». «Ага!» «Главное, чтобы она там дел не наворотила, дожидаясь тебя», — проворчала бабушка. «Мама!» — обиженно сказала мамуля. «Уже 46 лет, как мама!» «Оля!» — брат поднял лицо к потолку и посмотрел на меня. «Мама, бабушка, я чувствую Ольку рядом». Все как по команде подскочили с мест и задрали головы к потолку. «Ты уверен? А я ее не вижу. Я ничего не вижу», — прошептала мама, прижимая руки к груди. «Я тоже не вижу», — задумчиво протянул Миша. «Я просто чувствую, что она здесь». «Доченька, миленькая, ты только не бойся, все будет хорошо. Папа тебя обязательно найдет и заберет с собой». «Еще чего не хватало», — бабушка отмерла. «Внуча, ни в коем случае не покидай академию и не давай на себя надевать браслеты незнакомым мужикам. Знакомым тоже не давай. Будь сильной, учись хорошо». «Систер, я люблю тебя. Скоро встретимся». Брат выглядел очень бледным и беспомощным. Я не привыкла видеть его таким, да и маму с бабушкой тоже. Я послала им свое тепло и любовь. Увидела, как волнами мои чувства окружают семью и как будто успокаивают. Бабушка улыбнулась. «Моя девочка», — гордо заявила она. Слышать такие слова от нее было совсем дико. «И еще, Олька, если кто обидит, сразу давай в глаз, чтоб знали наших. В конце концов, ты же не зря училась карате». Последнюю фразу бабушка проворчала тихо. «Сестренка, жди меня», — брат улыбался, обнимая маму. Вот такой мне приснился сон. «Выходит, эти прохиндеи все знали и ничего мне не рассказали?» Я нахмурилась. «Нет, ну нормально так поступать? И что еще за отец? Феникс?» «Ладно, пока ничего не понятно. Разберемся со временем, пока нечего и мозг забивать. Главное, я поняла, дождаться брата, через год он попадет в академию». С этой радостной мыслью я отправилась в ванную. А после душа попросила. «Лилерий, можно мне кофе и блинов с маслом?» «Конечно, хозяйка». На столе появились блинчики, и по комнате разнесся запах кофе. «Люблю кофе». Заморив червячка, я посмотрела в окно. «Сколько времени?» — обратилась я к своему артефакту. 7:40. Вы рано встаете, хозяйка». «Зови меня Олей. Так привычнее, договорились?» «Да, Оля». Аж самой приятнее стало. Я пошла одеваться, но, открыв шкаф, задумалась. Все вещи современные из моего мира, но чтобы на меня обращали меньше внимания, нужно, так сказать, слиться с общей массой. Интересно, как здесь девушки одеваются? «Я могу показать». Я сильно удивилась, если не сказать обалдела. «Как?» «Молча». Лилерий захихикал. «Закрой глаза». Стоило мне закрыть глаза, как я увидела обеденный зал, словно смотрела на него с высоты. «Значит, и свой дом я увидела благодаря камушку?» «Да, не отвлекайся». В центре зала стоял большой стол преподавателей, по бокам от него 4 стола поменьше, за которыми сидели адепты. Точно как в Хогвартсе. Только выглядело все цивильнее, и вместо необычного потолка висела я. Хи-хи. Кто во что был одет, было непонятно, потому что все носили мантии. А ведь и правда, с одеждой можно не заморачиваться. Под мантией все равно не видно. Я подлетела к профессорскому столу. Интересно же. Преподавателей было много, даже считать не стала. Ректорское место пустовало, ну, оно и понятно. Простит меня ректор, но быку тяжело было бы есть таким ртом. Зато я заметила моих деканов. Они сидели на разных концах стола, иногда посматривая друг на друга. Да, красивые чертяки. Тут декан-водник поднял на меня глаза и прищурился. Странно, даже мама не смогла меня почувствовать. А декан хищно усмехнулся, и мне сразу захотелось сбежать, пока не поймали. Я открыла глаза. Фух. Я находилась в своей спальне, стояла возле шкафа. Сердце готово было выскочить из груди. «Успокойся, Олька! Что ты как заяц-беляк?» «Так, уже 8:20. Откуда узнала?» «Посмотрела на браслет. Надо быстрее собираться, а то еще неизвестно, куда топать». Я надела черные облегающие джинсы, серую шелковую блузку с красивым вырезом, туфли на устойчивом каблучке, а сверху серую мантию с нашивкой. На ней было изображено какое-то животное, одна половина которого была красного цвета, другая — голубого, а вся нашивка была обведена золотым контуром. Надо будет потом спросить у Миры, что это означает. Так, уже 8:30, не хватало опоздать. Я прихватила красивую кожаную сумку серого цвета, в которую побросала тетради и ручки. «Все, я готова. Веди меня, навигатор». «Функции браслета я взял на себя». «Ты теперь будешь чем-то вроде бортового компьютера?» «Забавно, но да. Я отвечаю за твою защиту. Может, даже в глаз никому не придется давать». «В магическом плане да, а если физически на кого-то нарвешься, в глаз самое то». «Я вижу, ты сегодня с юмором», — пробурчала я обиженно. «Не дуйся, тебе надо спешить, а то опоздаешь на теорию магии. Между прочим, занятие будет совместно с третьим курсом, так что твой знакомый будет тебя ждать». Блин, прям так просится песенка из мультфильма. «Утро начинается, начинается». И я стартанула, чувствуя какое-то притяжение. Оказалось, что мои апартаменты находились на 5-м этаже. Ну, нам, москвичам, не привыкать, да и со спортом я дружу. Не зря получила черный пояс по карате еще в 15 лет. А к 22 у меня уже был 4-й дан разряд. Единственное, я не спешила показывать свои знания. Это у меня, наверное, от мамы. Вообще, восточное единоборство — это реально интересно. Всем советую. Я спустилась на 2-й этаж и почти дошла до аудитории. Притяжение чувствовалось уже слабее. Вокруг сновали адепты, никто на меня не обращал внимания. 8:50. Надо заходить внутрь, а я не могла переступить порог. Вдруг сзади меня кто-то толкнул. Хорошо, что не влетела рыбкой в аудиторию. «Дай пройти, человечка!» Какой приятный женский голос и какое плохое воспитание. Мимо меня проплыла королева. Стройная девушка с заостренными ушками, тонкой талией и блондинистой шевелюрой. Точно эльфийка со своей хихикающей свитой. Прозвенел звонок колокол. «Ладно, потом поговорим». Я выбрала свободное место в 1-м ряду. Почему-то 1-е 3 ряда были свободны. «Преподаватель-монстр?» «Вроде нет, преподает декан факультета огня». Странно. Присев, я заметила, что наступила тишина. «Чего это они все, Лилерий?» «Сейчас узнаешь!» — хихикнул камешек. «Вот же!» Вдруг дверь распахнулась, и в аудиторию ввалилась компания мощных, подтянутых, красивых парней. Старшекурсники однозначно. Все смуглые, чернявые квилеты, блин. Один из них обратил на меня внимание и толкнул 2-го локтем в бок. Смех прекратился, и все парни, а их было 9 человек, посмотрели на меня с ухмылками и стали хищно подкрадываться к моему месту. «Вы хоть раз были в такой ситуации?» «Я нет. Ненавижу пристальное внимание к своей скромной персоне, и из-за этого всегда начинаю злиться». «Лилерий, ты бессовестный подлый интриган!» «Он что, предупредить меня не мог? А так все хорошо начиналось». «А что тут у нас за такая храбрая маленькая мышка?» — засюсюкал парень. «Как в детском садике, честное слово». «И как ответить на такую глупость?» «Правильно, глупостью». «А что тут у нас за трусливый большой ящер?» Парень обиделся, слава богу, не смертельно для меня, и присел рядом. Чего сразу обзываться?» Парни за его спиной принялись гоготать. «Что происходит? Вам вчера после гуляния отмечания практики от декана мало влетело?» В дверях появился мой знакомый Сальер, его высочество, наследный принц. Мы встретились взглядами, и он резко замолчал, пробежался глазами по рядам и остановился на моем соседе. «Артемий, отсел от моей девушки!» «Что? Я сейчас не поняла. В каком месте я его девушка?» «Ну вот, постоянно ты самых классных девчонок столбишь. Вообще-то это мое место, и она сама ко мне подсела». «Никто тут никого не столбит!» — возмутилась я. «Это место мое и сосед мой. Проходите дальше, ваше высочество. Не мешайте декану работать». Все наконец-то обратили внимание на декана, стоявшего в дверях и подпирающего косяк. Пока он шел к кафедре медленной походкой, все расселись и успокоились. Артемий, слава богу, остался на месте. Лекция была интересной. Декан объяснял магические пассы и правильное произношение заклинаний. Оказывается, аллитерация, конденция и другие поэтические структуры помогают фокусировке заклинания и самой магии. И это относится к любой стихии. Третьекурсники, естественно, за оценки, показывали свои умения на практике. Основы, как я поняла, придется учить самой. Хорошо, хоть отстала всего на 2 недели. Хотя лафа в моем случае все равно не прокатит. Овладевать-то придется 2 стихиями. Ой, Артемий пихнул меня локтем в бок, я чуть со стула не упала. «Оборзел?» — зашипела я на него фурией. «Ты силу свою не пробовал рассчитывать?» «Адептка Мережка, еще раз повторяю, если вам не интересно смотреть на третьекурсников, выйдите и продемонстрируйте свои возможности», — раздался голос декана. «Ага, как же, какие возможности?» «Иди, я помогу», — отозвался камешек. «Как час назад?» — ехидно спросила я и подошла к декану. По его лицу поняла, не ожидал. «Надо все-таки научить термита играть в покер. Это ж никуда не годится. Даже его племянник сохраняет самообладание. На лице ни одной эмоции, только кулаки сжаты». «Что надо делать?» — спросила я. Декан запыхтел, как ежик. «Адептка!» «Да я вообще молчу!» «Так, какая там у меня в зеркале рука была с огнем? Левая вроде. Я подняла левую руку, и ничего». Лилерий!» Я обиделся. «Вот ведь зараза! Это я сейчас обижусь? Что за подставы?» Я почувствовала, как в моей руке приятно закололо. Знакомое чувство. Я подняла руку и увидела, что она горит. Красиво. Артемий сидел, открыв рот, собственно говоря, как и остальные адепты. Разве у них не так? Я же почти 1,5 часа наблюдала у третьекурсников такую же картину. Хотя нет, у них огонь был на кончиках пальцев. М-да. Косяк. Я глянула на принца. Подмигивает гаденыш. Присмотрелась внимательнее. Сальер чертил круг указательным пальцем. «А, вот я тугодумка!» Сделала, как показывал принц. Из-под пальца вышло что-то вроде лассо, но я решила не отпускать его на дальнее расстояние и держала крепко. Декан цвел, как майская роза. Но как только заметил, что я смотрю на него, сделал серьезное лицо и нахмурился. «Так вот оно что! Значит, ты хороший, только для всех страшным хочешь казаться!» Я улыбнулась ему со всей искренностью и ласково спросила. «Хватит, магистр!» Детермит растерялся и кивнул. «Моя ж ты няшка!» Я закрыла глаза и представила, что лассо втягивается обратно в руку, а когда открыла глаза, рука уже не горела, а лассо пропало. Я обернулась к аудитории и хотела благодарно кивнуть принцу, но передумала, увидев эмоции на его лице. «Полное охренение», как говорил мой преподаватель по актерскому мастерству. Я с королевской грацией прошествовала к своему стулу и села. В аудитории повисла мертвая тишина. «Да что ж такое? Вот не получается у меня сидеть и не отсвечивать». «Ну, Лил, ты зачем так намагичил?» «А я ничего не делал, только разозлил тебя немного. Но так было надо». «Интриган. Я это уже говорила?» «Тогда скотина». Зазвенел звонок, мое спасение. Взяв сумку, я гордо направилась к выходу, кивнула декану и выскочила за дверь. «Лилерий, быстро задай маршрут. Что у нас дальше?» «Зельеведение». «Ты не обижайся, Оленька. Так и правда надо было. Нечего всяким эльфячкам нас толкать. Какой молодец. Так он мне, оказывается, врагов наживал. Тогда какие могут быть обиды? Эльфячки-то тут при чем? Притом. Теперь они знают, что тебе их поджарить нефиг делать. Лилерий, мне кажется, или ты и правда в моем словарном запасе покопался? Еще одной ехидны мне не хватало. Да я так, заглянул чуть-чуть, пока ты дрыхла. Ну все, допрыгалась. Надо было мне бабулю слушать и на танцы с приличными девочками ходить, а не с пацанами на карате. Зельеведение прошло спокойно, почти без происшествий. Преподавала его красивая магичка, бабушка назвала бы ее ведьмой. Я встретила много знакомых лиц. На меня косились, но шепотков слышно не было. Также спокойно отсидела я и историю Антарии. Профессор Никет, мужчина средних лет с пузиком, очень интересно рассказывал. «Что там дальше, провокатор?» «Кушать пора, Оленька!» «Ты посмотри, какой ласковый! И не подумаешь, что постоянно подставляет меня!» Хотя за роскошные апартаменты можно и не такое простить. «Вот именно!» — важно заметил Лилерий. «Не подслушивай, лучше веди в столовку». «А может, домой?» Дико звучит, но надо привыкать, по крайней мере, на ближайшие 5 лет. «А чего так? Боишься, отравят?» «Да нет, тут хорошая кухня и не сильно отличается от вашей. Просто ты же не хочешь еще с одним принцем познакомиться раньше времени». «Брось, мне с таким помощником, как ты, никакие принцы не страшны. Кстати, сколько их тут?» «В академии 4. Детермит Каир Карвелис, ненаследный принц, декан факультета огня. Сальер Каир Карвелис, наследный принц и племянник декана. Они принадлежат правящей династии империи огненных драконов, во главе которой стоит Василевс Каир Карвелис, отец Сальера и брат декана». «Что ты мне как дурочке объясняешь 100 раз?» «Ладно. Есть еще империя ледяных драконов. Правитель там Визериус Ван Милеравир, у которого 2 сыновей. Тимарилеон Ван Милеравир, наследный принц и декан факультета воды. И Деймон Ван Милеравир, ненаследный принц, третьекурсник, и сейчас ты с ним столкнешься». Я не успела увильнуть и попала в объятия очередного принца. «Стопудово ты специально меня заговорил!» И тишина. «Девушка, надо быть внимательней!» «Ты посмотри, какие мы воспитанные!» «Вы чуть не упали!» «Мистер Очевидность!» «Извините, задумалась!» — ответила я и подняла глаза на говорящего. «Чума!» На меня смотрел удивительно красивый парень. Тоже блондин, как и его брат, только стрижка короткая. Челка красиво падала на лоб, глаза черного цвета, даже зрачков не различишь. Стройный, но не худой, в руках ощущается сила и мощь. Конечно, в этих балахонах фигуры видно не было, но я не сомневалась, кубики на животе у него есть. Улыбка у меня появилась сама собой, но быстро исчезла, стоило принцу открыть рот. «Ты ничего такая, для одной ночи сойдешь». «Один разок принцу драконов можно ведь и человечку попробовать, как думаешь?» И мило улыбнулся. «Скотина! Думаю, ты не дракон, а козел!» «О, а мы можем быть серьезными!» «Не понял!» «Пусти, говорю, я спешу!» «Хмурится он еще на меня будет!» «Да я тебя!» Блондин сильно сжал мое запястье. «Ай, сейчас у кого-то будет свой личный фонарь!» «Адепт Ван Милеравир! Быстро руки убрал от адептки!» А вот и братец подоспел. «Я сейчас не понял, а с чего такая забота?» Спросил Деймон у наследника, но мою руку отпустил. «Свободен, а после занятий зайдешь ко мне в кабинет». Деймон исчез, а братец обратил свой взор на меня. «Блин, и в коридоре как нарочно никого не было. Похоже, сегодня я останусь голодной». «Ольга, вот ты и познакомилась с моим братом», — задумчиво произнес декан, шаря глазами по моему телу. «Советую держаться от него подальше. И вообще, от всех особей мужского пола. Ты ведь сюда учиться поступила». «И ведь все верно сказал. Однако я не позволю командовать собой всяким зазнайкам. Есть у меня такая отвратительная черта — все делать назло даже себе во вред». «Одно другому не мешает». Смело ответила я и замерла, как кролик перед удавом. Глаза у декана почернели. Значит, это семейное? Нехорошо как-то. «Еще как мешает!» — рыкнул он и сделал несколько шагов ко мне. «Я, соответственно, от него. Ты должна успевать сразу по двум направлениям. Мальчики, это не твое!» — прозвучало нелепо. «Девочки, это не мое, а мужчины еще какое мое!» — уперлась я. «С чего спрашивается?» Декан, грозно сдвинув брови, продолжал надвигаться на меня. Дальше отступать было некуда, я уперлась в стену и замерла. А наследный принц, подойдя ко мне, поставил руки с двух сторон, отрезая пути отступления. «Ты уверена, малышка?» — прошептал он, глядя мне в глаза. От его шепота у меня волосы зашевелились, но не от жути, от какого-то непонятного чувства. Может быть, предвкушение? «Да», — выдохнула я. Сердце замерло, время как будто остановилось. Что происходит? «Это хорошо». Губы. Последнее, что я увидела, и закрыла глаза. Поцелуй был сладким, медленным и глубоким. Я не могла даже дышать. Меня больше не существовало. Все эмоции кричали о наслаждении. Принц ласкал меня своими губами, немного прикусывая мои и сразу проводя по ним языком. Мне не хватало воздуха, но как только я открыла рот, его язык ворвался внутрь. «О, Господи, я сейчас умру!» Так меня еще никто не целовал. Я не заметила, как стала отвечать на поцелуй, обняв Тимарелиона за шею и впечатавшись в его каменное тело. Вдруг меня обжег браслет, спасибо ему большое. И, наконец-то, я пришла в себя. Оттолкнула декана, точнее, попыталась, потому что он был несдвигаемый, как скала. Тимарелион сразу отстранился, правда, из рук меня не выпустил и посмотрел прямо в глаза. Его взгляд завораживал. «А тебе надо поесть», — хриплым голосом произнес принц. И у меня мурашки побежали по телу. «И мне тоже. Я жутко голоден». Он отошел от меня на приличное расстояние и вдруг оглянулся. «Кстати, красивая пижамка, особенно шортики мне понравились». Хитро улыбнулся его высочество и растаял в дымке. «Он меня правда видел утром в обеденном зале?» «Выходит, видел. Как я мог так ошибиться?» — пробормотал Лилерий. «Что еще за ерундовина? В чем ошибиться?» «Не бери в голову, лучше пошли есть». И тут уже я растаяла в голубом с красными всполохами тумане. Когда я появилась в своей гостиной, обед был уже на столе. Я, конечно, хотела есть, но еще больше хотела знать правду. «Сначала поешь, а потом обещай ответить на все вопросы. Нам еще, в конце концов, гостям готовиться. Ты забыла, что ректор с Мирой придут? Кстати, обо мне им ничего не говори». «Почему это?» «Так надо. Устроит тебя такой ответ?» «Пока да, но потом тебе придется все рассказать». И тишина. Когда я поела, вся еда испарилась. Лилерий не отвечал. Врун. Пришлось учить уроки.